по слуху понять, что происходит на дороге. 11-й номер легко и уверенно бежал к победе. Вот он пробежал под балконом паломников, вот шум осталось 300 метров до финиша, а следующий за ним паломник еще так не появился на дороге. И тут в воздухе перед бегущим сверкнула длинная молния, и он, будто врезавшись в невидимую стенку, рухнул на асфальт дороги, перекатился по нему и замер. Балконы взревели. В упавшего полетели открытые банки с энергеном всех цветов. Некоторые попали в него, и через минуту его одежда была покрыта пятнами густой разноцветной жидкости. «Дерьмо! Поднимайся! Беги, сволочь!» — вопили с соседнего балкона. Упавший как будто очнулся, но продолжал лежать. Он повернул голову, оглядел вопящие балконы, потом поднял руку и сделал в их сторону неприличный жест. Балконы ответили восторженным воплем. 11-й огляделся, поднял банку из-под энергена, потряс ее и выпил остатки жидкости. Потом он потер себе уши, помотал головой, ощупал ноги и вдруг легко вскочил на ноги и, оглянувшись, побежал вперед к финишу. Правда, уж не так легко. Теперь он заметно прихрамывал, и все-таки он бежал. И вот он сорвал грудью финишную ленту, пробежал еще с 10 метров и рухнул на руки подбежавших служителей. Тотчас зазвучали фанфары, и раздался громкий, хорошо поставленный мужской голос, объявивший, что победителем на фиолетовом финише стал игрок Габриэль Финн, выступавший под номером 11. — Молодец, парень! — со вздохом облегчения сказал Жерар. Внезапно поднявшиеся крики на соседнем балконе почти заглушили его слова, и вдруг оттуда вылетел какой-то крупный предмет и упал на дорогу. Ланселот вытянул шею, но не смог увидеть, что это там лежит почти под их балконом. Зато увидел это Жерар и тут же пояснил. — С соседнего балкона, откуда бросили проволоку в ноги 11-му номеру, теперь сбросили человека. Веселые у нас соседи. — Наверное, его сбросили за то, что он сбил паломника, — предположил Ланселот. — Сомневаюсь. — Скорее его сбросили за то, что он его плохо сбил. На гонках орудует целая мафия, которая берет заказы на устранение соперников. Им и служители помогают, ну, за плату, естественно. А еще люди мафии бросают допинги тем, на кого делают ставку. — Допинги? А куда же смотрят распорядители? Трудно уследить за такой толпой. Люди ухитряются проносить палки, стальные струны, ножи, стрелы, хотя все это под запретом. С допингом еще проще, его бросают в банках с энергеном. А еще под видом допинга или витаминизированного питья, которые кидают участникам их болельщики или мафиози, соперники подкидывают ему отраву или быстро действующие снотворные. Неужели власти не могут навести порядок на гонках? А зачем его наводить? Вот как раз все это придает остроту гонкам и делает их любимым зрелищем горожан. Откуда ты все это знаешь, Жерар? Да примерно с год я ходил почти на все гонки, пока у меня не кончилось золото. Кроме того, для зрителей и участников издается специальная газетка «Беги» или «Бегунок», как ее зовут в народе. Полное название — «Бюллетень ежедневный», «Гонки исцеления». Вот там сообщается о ходе гонок, печатается интервью с победителями, размер полученных выигрышей. Я читал эту газетку каждый день, играл, делал ставки, выигрывал, проигрывал и, в конце концов, потерял все свои деньги, но зато собрал массу полезной информации. Тогда я и решил, что мне пора выходить на старт. Вот как. Ты неплохо подготовился, Жерар. Готовься, и ты, Ланс. Появился второй бегун в фиолетовой куртке с номером 23. В него тоже полетели банки и проклятия, но он предусмотрительно бежал по наружному краю дороги, подальше от балконов, и ни один из зрителей его не достал. Он благополучно миновал финишную черту, и его тоже увели распорядители. Третьим победителем оказалась однорукая девушка, Бежала она, отчаянно размахивая здоровой рукой,